Жизнь не просто была неласкова с ним. Она наехала на него, как студебеккер. Пришлось и побираться у матросов на судах, стоящих в гавани, и просить у прохожих, и ночевать в порту. Для тяжелой физической работы у худенького юноши не было сил. А морское дело он так и не изучил. Ни карту, ни компас, ни секстант, ни машинное отделение, ни даже морские узлы. Его герой Юнга Грей оказался куда проворнее и стал из щенка капитаном. Беда Грина была в том, что он не мог уплыть иначе, чем его осоль. Ему нужна была шхуна с алыми парусами, а она не пришла. И не нашелся Орд Галлеран, чтобы помочь в жизни бедному талантливому юноше. Не было мецената Фудроза, чтобы взять его за крылышки и пустить гулять по глобусу. Хуже, чем в дороге в никуда. Гриновская дорога оказалась без всяких пикников на обочине. Совсем оголодав и отчаявшись, юноша решил вернуться домой. Все-таки отец у него был неплохой. Упитанного тельца не заколол, но накормил, дал приют. И так будет много раз. Грин будет возвращаться, отогреваться в семье и уходить. А отец будет давать на дорогу то пятерку, то трешку, платить за комнату, подыскивать какие-то халтуры в своей больнице. Еще год Грин проведет в Баку и сам потом напишет об этом годе. Мрак и ужас, отчаянно тяжелый год. Удалось было поработать у рыбаков на промыслах, но свалила малярия. На нефтепромыслах юноша не выдержал. Рваный, больной, голодный, он просил подаяния, красил мельницу, помогал кузнецу. И опять вятку к отцу. А там отчаянные попытки прокормиться. И у присяжного поверенного иски переписывал, и роли в театре. И вот очередной проект «Пешком на прииски, на Урал». Но это была совсем не Аляска, ни риска, ни романтики, ни волков, ни состояния вырытого из ямы. Все заорганизовано, все от конторы. Крутишь ворот, сдаешь золотишко. Оно не твое, от казны. На Клондайке Грин был бы на своем месте, хотя физически бы не потянул. А вот на этом прииске совхозного типа ему было неинтересно. В бараках опять-таки коммуналка. Валялись лодыри, шел картеж. И Грин тоже работал на хлеб, чай и табак. Набирал у всех сытинских книг и читал запоем. Потом ушел на лесосплав, кое-что заработал, но не золотые горы. Было скучно и тяжело для мыслящего человека. А ведь грезились ему индейцы и медведи. Медведь, правда, был такой сговорчивый Миша, вроде бригадира, напарник, алкаш Илья. Грину объяснял, что медведи бросаются на тех, кто без дела. А кто дерево пилит, тех не трогают. Так это и получилось. Грин усердно пилил, и Миша ушел. Но потом начинается серия настоящих приключений. В 1902 году Грин идет вольно определяющимся в армию. Этот нонконформист, поэт, бунтарь. Его хватило на 4 месяца, и армию он возненавидел на всю жизнь. Ранец, артикулы, ружья, фельдфебели, дисциплина, униженное положение нижнего чина как раз для потомка инсургента. Шляхетская гордость взыграла в нем, униженном и оскорбленном. Он на какое-то время действительно делается врагом государства. Его солдаты, гард, батль, соткин, бегут из казарм, часто ценой жизни, чтоб умереть на зеленой траве. Конечно, неудачника Гриневского застукали и посадили под арест на 3 месяца на хлеб и воду. Но вокруг Аравайского пехотного батальона ходили пропагаторы-эсеры, ища кого бы сагитировать. Грина и агитировать не надо было, он знал ценность свободы. Он пал в объятия эсера вольноопределяющегося А.И. Студенцова, получил фальшивый документ и был переправлен в Киев, потом в Одессу, а после и в Севастополь. Сначала эсеры ему понравились, подпольщики, анархисты по виду, смелые идеалисты. И здесь Грин, отныне Алексей Длинновязый, нахватал кучу явок, адресов и стал проявлять способность к пропаганде. В Севастополе, судя по всему, было весело. Умное царское правительство сослало массу революционеров на эту базу ВМФ. Если верить Грину, революционеры ходили по городу бригадами, а эсдеки и эсеры, седые и серые, еще и отбивали друг у друга солдатско-матросскую массу. Организация эсеров состояла наполовину из идеалистов, наполовину из фанатиков. Прокламацию написать было некому. А Грин писал как бог. Тут он и знакомится с пылкой эсеркой Екатериной Бибергаль. Похоже, Катенька собиралась умереть с Грином на одном эшафоте, как Перовская с Желябовым. Но Грину до такого маразма дойти было не суждено. Он произносит речи на встречах. Он способен сделать эсером даже пристава. С его помощью эсеры теснят эсдеков, а эсдеки хоть и негодуют, но тоже Грина заслушиваются. Дело кончится арестом в ноябре 1903 года. Тюрьму Грин возненавидел пламенно. Отныне для него государство – это крепость и казарма. Через месяц, 17 декабря 1903 года, Грин пытается бежать из тюрьмы, и неудачно. Просидел он год, но этот год был невыносим. Грин становится диссидентом до 1917 года включительно. В рассказе «Она», 1908 год, он напишет: «Людям, посадившим его в тюрьму, не было дела до его страданий. Они служили Отечеству». Этот злостный подход индивидуала ничего хорошего не сулил не только жандармам, но и всяческим народникам и социалистам. Дикая идея спасать народ от самого себя и все взять и разделить Грину, поляк, шляхтич, индивидуалист, талант, была абсолютно чужда. Народ он видел вблизи и хорошо к нему относился. Но класть на это дело жизнь – о, нет! Грин не был общественным животным. Он был одиноким человеком. Военный суд – ведь он беглый солдат в Севастополе, приговорил его к ссылке –